Звонок поступает из общества с ограниченной ответственностью «Феникс» и переводится на специалиста. Разговор будет записан. Здравствуйте. Здорово. Виталий Александрович? Тебя как зовут? Виталий Александрович, меня зовут Акбер Зият Бахадыр-Оглы. Коллекторское агентство «Феникс». Казак, что ли? Нет. А кто по национальности? Какая разница? Звонок поступает по вопросу долговых обязательств. Звонок поступает по вопросу долговых обязательств, уступленных Тинькофф-банком. На основании На данный момент вам выставлен... На основании 382 статьи. Договор, номер договора о переуступке прав требования. Слушаю внимательно. Вам было выставлено... Ну, а если я не вам получил... Было... Хорошо, ладно, он у меня, может быть, где-то и был, но я номер подзабыл. Ну-ка, напомни ко мне. Оглы. Виталий Александрович, вам выставлено требование платить всю сумму долга в размере 220 762 рубля 41 копейка в течение 3 дней. Вы готовы в добровольном порядке оплатить всю сумму долга? Слышишь, Оглы, у меня все оплачено. Если бы вы все оплатили, то я бы не звонил вам. Вы также давали обещание моим коллегам. А, то есть ты считаешь, если ты мне звонишь, значит, я тебе что-то должен или что? Оглы. Вы давали обещание, неоднократно давали обещание моим коллегам и не исполняли свои обещания. Каким твоим коллегам? Назови фамилию, имя, отчество коллеги. Кому я там что такие обещания дал? Что-то я не припомню. Виталий, может, ты что-то путаешь, а, Оглы? Вы намерены решать вопрос добровольно? Я уже решил его без тебя. Ты-то каким боком тут приклеился? Когда вы говорите, оплатили всю сумму? А ты мне ответил про номер договора и дату заключения? А? Не слышу. Номер договора вам... Я всяким мошенникам свою личную информацию разглашать не собираюсь, так что пошел нахуй. До погашения всей суммы долга взыскательная мера будет продолжаться. Также коллекторское агентство «Феникс» вправе переступить ваш долг третьим лицам. Несуществующий долг. Отдыхай. Все. Свободен. Всего доброго. До свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.